Глава 19. Как папа Ганорий и впоследствии папа Иоанн послали письма скоттам о Пасхе и о пелагианской ереси. Еще папа Ганорий написал письмо к скоттам, ошибавшимся, как мы уже говорили, в дате празднования Пасхи, вновь убеждая их, чтобы они не считали себя малых числом и расположенных у самого края света мудрее древних и новых церквей Христовых всего остального мира, и чтобы они праздновали Пасху только в дни, указанные в пасхалиях и соборных декретах епископов всего мира. Также и Иоанн, который наследовал Северину, преемнику Ганория, сразу же после своего избрания папой отправил им письмо, дабы исправить их ошибки. Он ясно доказал, что пасхальная неделя должна заключаться между 15 и 21 днями лунного месяца, как то было установлено собором в Никее. В том же письме он увещевал их восстать против пелагианской ереси и отвергнуть ее, поскольку ему донесли, что она вновь появилась среди них. Вот начало этого письма. «Возлюбленным и святейшим епископам Томиану, Колумбану, Кронану, Диме и Бетану, священникам Кронану, Эрниану, Лайстрану, Скеллану и Сегену, Сарану и всем ученым и аббатам скотов, Гиларий, архипресвитер и блюститель святого апостольского престола с Иоанном, диаконом и папой, избранным именем Господним Иоанном, секретарем и блюстителем апостольского престола, и Иоанном, слугой Божиим, советником апостольского престола. Среди посланий, полученных блаженной памяти папой Северином, остались те, на которые он не успел ответить вследствие своей смерти. Обратившись к ним, дабы устранить все неясности и темные места, мы обнаружили, что некоторые в вашей стране пытаются оживить старую ересь и в ослеплении, вызванном затмением ума, отвергают Пасху, в которую Христос был заклан за нас и празднуют ее, подобно евреям, в 14-й день лунного месяца. Из начала письма следует, что эта ересь распространилась среди них недавно и не во всем народе, а только среди немногих. После изложения метода исчисления Пасхи в том же письме пишется касательно пелагиан. «Также мы узнали, что вновь ожил у вас яд пелагианской ереси, посему увещеваем вас изгнать это вредоносное и преступное заблуждение из ваших душ. Вы не можете не знать, что эта гнусная ересь не только осуждена и искоренена еще 2 столетия назад, но и до ныне проклинаема и запрещаема нами. Просим вас не раздувать угли от сожженного оружия. Как можно внимать надменным и беззаконным речам тех, кто уверяет, будто человек живет без греха и не по милости Божией, а по собственной своей воле? Прежде всего, глупо и достойно осуждения мнение, что человек может быть безгрешен. Один лишь посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос, пришел и ушел без греха. Все же другие рождаются с первородным грехом и несут знак падения Адама, даже если не грешат сами, по слову пророка: «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя».